О втором поклоннике Марьи, армянине Пхакадзе, речь была уже раньше. Он сумел заручиться доверием Распутина, и только его покушение его разоблачило. После этого покушения ему при посредстве Вырубовой удалось и спросить у царицы аудиенцию, на которой полным своим признанием он хотел искупить свою вину. Волей царицы против него не было возбуждено судебное преследование. После смерти Распутина Марья вышла замуж за прапорщика Соловьева. Он был знаком с Распутиным и выдавал себя за его приверженца. Но в действительности Соловьев своей женитьбой на Марье хотел только достигнуть своей цели. Царская семья была уже сослана в Тобольск. Соловьев знал, что она имела при себе драгоценности несметной стоимости. Ссылка для царской семьи произошла совершенно неожиданно, так как она верила, что ей разрешат выехать в Англию. Для этого путешествия все было уже подготовлено. Вещи, которые царская семья собиралась взять с собой, уже уложены. Керенский разрешил взять с собой драгоценности, багаж не подвергался осмотру, и когда совершенно неожиданно был отдан приказ о направлении царской семьи в Сибирь, то предназначенный для Англии багаж был отправлен туда. Соловьев предложил свои услуги Временному правительству. Его план состоял в проникновении при помощи жены к царской семье, чтобы наблюдать за ней, а также воспрепятствовать возможным попыткам к бегству. Венчание Соловьева, который сумел даже сделаться адъютантом председателя военной комиссии Государственной думы Гучкова, с Марьей Распутиной, произошло в присутствии членов Временного правительства в часовне Таврического дворца. Сын чиновника Синода, Соловьев учился в Киеве, в гимназии, и во время войны был произведен в прапорщики. Он был один из первых офицеров, предложивших после революции свои услуги Государственной Думе. Он быстро завоевал себе доверие военного министра Гучкова и других членов Временного правительства. Но все это давало ему небольшой доход, и поэтому он задумал смелый план, который в случае удачи сулил ему большие богатства. Он выехал со своей женой в Тюмень. Ради безопасности он выдавал себя членом рыболовной компании. Из Тюмени через свою жену и ее сестру он сообщил царской семье, что он приехал по поручению Вырубовой и секретаря царицы графа Ростовцева, чтобы помочь ей бежать. Это сообщение поставило его в глазах царской семьи очень высоко. Они полагали, что на зятя Распутина вполне можно было положиться. Заручившись царским доверием, Соловьев сообщил тайным монархическим организациям, что ему поручено освобождение царской семьи. На основании этого обмана он контролировал всю переписку царя и сообщил о ней сперва Временному правительству, а после большевикам. Ему удалось подкупить духовника царской семьи, отца Соловьева, и он мог при помощи его сообщать царю любую информацию. Прибывавших в Тюмень делегатов монархических организаций, намеревавшихся самостоятельно работать для освобождения царской семьи, он уговаривал отказываться от своих планов. Если они не соглашались, то он их выдавал, и арест этих делегатов служил предупреждением для других. Предназначенные для царской семьи денежные переводы проходили через его руки. Первый денежный перевод он передал по назначению, а последующие просто присвоил. Он вынудил царицу продать часть ее бриллиантов. Роднею и многими высокопоставленными лицами царь был предан. Но в России все же организовалось много групп, которые задавались целью освободить царя и вывести его за границу. Созданная Туган-Барановским группа собрала значительные суммы денег и неоднократно посылала своих доверенных в Сибирь для подготовки на месте побега царя и его близких, так как была уверена, что царская семья находится в большой опасности и спасению возможно только перевозка ее через Украину за границу. Близ дома заключения царской семьи был нанят лабаз, в котором для отвода глаз была устроена пекарня. Из подвала пекарни были начаты работы по прокладке подземного хода к дому заключения. События развивались так быстро, что этот план не мог быть осуществим.